Глава 55. Бирюза. Наступил вечер, ясный, звездный и обжигающе холодный. Харри припарковал машину на холме недалеко от дома, адрес которого узнал на станции Воксенколлен. Особняк выделялся даже на этой улице, застроенный большими дорогими виллами. Он словно попал сюда из норвежской народной сказки. Королевский замок из потемневших бревен, с монументальными деревянными столбами крыльца и травой на крыше. Во дворе стояло еще одно строение и что-то вроде лабаза в диснеевском стиле на столбах, в каких в деревнях хранили продукты. Харри сомневался, что судовладелец Андерс Галтунг не может позволить себе вместительный холодильник. Харри позвонил у входа, заметил камеру на стене и назвал свое имя, когда женский голос попросил его представиться. Он пошел к дому по щедро освещенной дорожке, под ногами шуршал гравий, казалось, готовый уничтожить то немногое, что еще оставалось от его подмета. Женщина средних лет в фартуке и с бирюзовыми глазами встретила его и провела в пустую гостиную. Она сделала это с такой точно выверенной смесью достоинства, высокомерия и профессионального дружелюбия, что, даже когда она покинула Харри, спросив его «Кофе или чай?», он все еще сомневался, кто же это был. «Сама фру Галтунг? Прислуга? Или то и другое в одном лице?» Когда европейские сказки добрались до Норвегии, в стране не было ни короля, ни дворянства, поэтому в норвежских версиях сказок король изображается как богатый крестьянин в горностаевой мантии. Именно таким и предстал перед Харри вошедший в гостиную Андерс Галтунг. Жирный, приветливый и слегка потеющий богатый крестьянин в вязаной норвежской кофте. Он обменялся с Харри рукопожатием, и улыбка тут же сменилась более уместным в данной ситуации озабоченным выражением. Пыхтя, он задал вопрос. «Есть новости?» «Боюсь, нет». «Как я понял из разговоров с дочкой, Тони частенько пропадает из виду». Харри показалось, что Галтунг произнес имя будущего зятя с некоторым усилием. Сидя напротив Харри в расписанном в народном стиле кресле, судовладелец тяжело дышал. «Если у вас, точнее, лично у вас, какие-нибудь предположения, господин Галтунг?» «Предположения?» Андерс Галтунг так затряс головой, что даже челюсти клацнули. «Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы выдвигать какие-то версии. Поехал в горы, в Африку. Откуда мне знать?» «Хм. Честно говоря, я пришел поговорить с вашей дочерью. Лейна сейчас придет», — перебил его Галтунг. «Я хотел сначала сам справиться». «Справиться о чем?» «Узнать, есть ли новости, и еще уверены ли вы, что парню нечего скрывать?» Харри заметил, что Тони превратился в парня, и понял, что первое впечатление его не обмануло. Отец не в восторге от выбора дочери. «А вам, Галтунг?» «Мне?» «Ну, я отношусь к нему с доверием. Несмотря ни на что, я намерен вложить в этот его конголезский проект солидную сумму, очень солидную. Выходит, королевскую дочь и полкоролевства в придачу оборванцу Эспину Аскеладду, который едва постучался в дверь?» «Эспин Аскеладд», буквально «Эспин Заморашка», герой норвежской сказки, в которой король пообещал отдать в жены дочку и полкоролевства в придачу тому, кто ветвистый дуб в королевском дворе срубит и колодец на скалистой горе вырыет. Пару секунд в гостиной было тихо, Галтунг молча смотрел на Харри. «Может, и так», — сказал он. «А может, ваша дочка заставляет вас вкладывать такие деньги? Потому что от них зависит будущее проекта, не так ли?» Галтунг развел руками. «Я судовладелец. Риск — часть моей жизни. Риск бывает смертельным». «Две стороны одной медали. На рынке рисков одни богатеют там, где другие находят смерть. Пока что умирают другие. Надеюсь, так будет и впредь. То есть умирать будут другие. Пароходство — предприятие семейное. И если Лейке войдет в семью, нам придется позаботиться о том...» Он замолчал, потому что дверь в гостиную открылась. На пороге появилась высокая светловолосая девушка с унаследованными от отца грубоватыми чертами и материнскими бирюзовыми глазами, но без отцовского скромного величия богатого крестьянина и без аристократического высокомерия матери. Она горбилась, словно хотела казаться меньше, чтобы не бросаться в глаза, и больше смотрела на свои туфли, чем на Харри, когда они обменивались рукопожатиями. Она представилась: Лене Габриэлле Галтунг. Сказать ей было нечего. «Спросите того меньше». Отвечая на вопросы, она всякий раз съеживалась под взглядом отца, и Харри подумал, что, наверное, ошибся, предположив, будто это она заставляет отца вкладывать деньги в проект Лейки. Через 20 минут Харри поблагодарил и поднялся, и тут же, словно по незримому сигналу, снова возникла женщина с бирюзовыми глазами. Она открыла ему входную дверь. В дом ворвался холод. Харри остановился, чтобы застегнуть плащ, и посмотрел на нее. — А как вы думаете, фру Галтунг, где может быть Тони Лейке? — Я ничего не думаю, — сказала она. Может, она ответила слишком быстро или что-то мелькнуло в ее глазах, а может, это Харри слишком хотелось уловить что-то странное, но ему не поверилось, что она говорит правду. Зато то, что она добавила, не оставляло сомнений. «И я не фру Галтунг, она наверху». Микаэль Бельман поправил стоящий перед ним микрофон и посмотрел на собравшихся. Слышался шепот, но все взоры были устремлены на сцену, чтобы ничего не пропустить. В битком набитом зале он узнал журналиста из Stavanger Aftenblad и Рогера Эйндема из Aftenposten. Рядом с собой он слышал голос Нинни, как всегда одетый в безупречно отглаженную форму. Кое-кто вел обратный отсчет, оставшихся до старта секунд. Ничего необычного для пресс-конференций, транслирующихся в прямом эфире. Потом в динамиках раздался голос Нинни. «Добро пожаловать! Мы созвали пресс-конференцию, чтобы сообщить вам о предпринимаемых нами действиях. Если будут вопросы...» — негромкие смешки. Их можно задать в конце. Передаю слово руководителю следственной группы, комиссару Микаэлю Бельману. Бельман откашлялся. Пришли все без исключения. Телеканалам позволили установить свои микрофоны на столе прямо на сцене. Спасибо. Должен начать с того, что может вас разочаровать. Я вижу, сколько собралось народа. Вижу ваши лица и боюсь обмануть ваши ожидания. Мы пока не можем сообщить, что в расследовании наконец-то наметился прорыв. Бельман увидел разочарованные лица, даже услышал чей-то разочарованный стон. Мы собрали вас, поскольку вы просили, чтобы вас постоянно держали в курсе. Сожалею, если сегодня у вас были более важные планы. Бельман улыбнулся. Услышал, как несколько журналистов засмеялось, и понял, что прощен. Микаэль Бельман вкратце рассказал, над чем они сейчас работают. То есть повторил информацию о тех немногочисленных успехах, которых они добились, например, как с помощью веревки им удалось вычислить мастерскую на Люссерине, о том, что обнаружен труп Адели Веттлесен, о так называемом Леопольдовом яблоке, орудии убийства, использованном в первых двух случаях. Старые новости. Он увидел, как один из журналистов подавил зевок. Микаэль Бельман взглянул на лежавшую перед ним бумагу. На сценарий. Потому что это был именно сценарий. Подробный сценарий небольшого спектакля. Тщательно взвешенный и продуманный. Не слишком много, но и не слишком мало. Наживка должна пахнуть, но не вонять. И, наконец, пара слов о свидетелях. Начал он и увидел, как насторожились журналисты. Как вам известно, мы просили прийти в полицию всех, кто был в Ховасхютте в ту ночь, что и жертвы убийств. К нам обратилась некая Иска Пеллер. Сегодня вечером она прилетает из Сиднея и завтра отправится с одним из наших сотрудников в Ховасхютту. Там они попытаются, насколько это возможно, реконструировать события интересующего нас вечера. Разумеется, обычно они никогда не называли свидетелей, но в данном случае без этого не обойтись, потому что тот, к кому они обращались на самом деле, убийца, должен понять, что полиция действительно нашла кого-то из тех, кто останавливался в хижине. Бельман не акцентировал слово «один», когда говорил о сотрудниках, но суть была именно в этом. Всего двое — свидетель и обычный следователь в хижине, вдали от людей. Мы, разумеется, надеемся, что фрёкен Пеллер даст нам описание других туристов, бывших в хижине в тот вечер. Выбор слов они обсудили загодя. Хотели вызвать подозрение, что свидетель способен изобличить убийцу. Вместе с тем, по мнению Харри, нельзя допускать, чтобы то, что свидетеля сопровождает только один следователь, кому-то показалось странным. Краткое вступление и, наконец, пара слов о свидетелях и снижающий драматический эффект «мы, разумеется, надеемся» призваны были заронить мысль, что полиция пока не рассматривает этого свидетеля как важного и, следовательно, требующего принятия особых мер безопасности. А что она видела, как вы думаете? И нельзя ли произнести имя свидетельницы по буквам? Судя по выговору, это был человек из Ругаланна. Нинни наклонилась к микрофону, чтобы напомнить, что вопросы следует задавать в конце, но Микаэль остановил ее, покачав головой. «Мы узнаем, что она помнит, когда свидетельница вернется из Ховасхютты», — сказал Бельман, и наклонился к микрофону с логотипом НРК. «Государственное телерадиовещание. Его принимают по всей стране. Она едет с одним из самых опытных наших следователей и пробудет там сутки». Он взглянул на Харри Холле, который стоял в самом конце зала. Харри едва заметно кивнул. Он понял смысл послания. Сутки. 24 часа. Блюдо выложено на тарелку и подано к столу. Взгляд Бельмана заскользил дальше. Наткнулся на Переканшу. Она одна возражала против их плана, доказывала, что это просто неслыханно, и они не имеют права сознательно вводить прессу в заблуждение. Тогда он объявил перерыв и переговорил с ней с глазу на глаз, после чего она присоединилась к большинству. Нинни предложила задавать вопрос. Публика в зале оживилась, Микаэль Бельман расслабился и приготовился давать расплывчатые ответы, используя пригодную во всех случаях формулировку «на данном этапе расследования мы не вправе разглашать эту информацию. Ноги у него так замерзли, что он их совсем не чувствовал. Как такое возможно? Ведь все остальное тело горело. Он так кричал, что совсем потерял голос. Глотка пересохла и превратилась в одну сплошную рану, в которой кровь сгорела и стала красной пылью. Пахло палеными волосами и горелым салом. Печь прожгла фланелевую рубашку насквозь, прожгла спину, и пока он кричал, не переставая, они сплавились воедино. Сам он расплавился, словно оловянный солдатик. Когда он почувствовал, что боль и жар поглощают его сознание, и, наконец-то, он вот-вот впадет в спасительное беспамятство, он неожиданно очнулся. Мужчина вылил на него ведро холодной воды. Боль на секунду отступила, и он вновь разрыдался. Потом услышал, как между спиной и печкой шипит кипящая вода, и боль вернулась с новой силой. «Еще воды?» Он поднял на него глаза. Мужчина стоял над ним с полным ведром. Туман, застилавший глаза, рассеялся, и пару секунд он видел его совершенно отчетливо. Отсветы пламени в поддувалах печки плясали у него на лице, на лбу блестели капельки пота. Все очень просто. Мне нужно узнать только одно. Кто это? Кто-то из полиции? Кто-то из тех, кто был той ночью в Ховасхютте? Он прорыдал. Какой ночью? Ты знаешь, какой. Почти все они сейчас мертвы. Давай, я не знаю. Поверь, я не имею к этому никакого отношения. Воды. Будь так добр. Будь так добр? Как? Добр? Запах. Запах его плоти. Его горящего тела. Он сумел выдавить из себя лишь сиплый шепот. «Там был только я!» Вкрадчивый смех. «Здорово! Надеешься заставить меня поверить, будто готов сказать все, лишь бы боль стала меньше. Поверить, что ты не в состоянии выкашлять имя полицейского, с которым ты связан. Но я знаю. Ты способен вытерпеть больше, ведь ты из выносливых. Шарлотта!» Мужчина замахнулся кочергой. Он даже не почувствовал удара. Лишь на секунду, восхитительно долгую секунду, свет померк у него перед глазами. А потом эта адская боль вновь поглотила его. «Она мертва!» — прорычал мужчина. «Придумай что-нибудь получше!» «Я имел в виду ту, другую!» — сказал он и попытался заставить мозги работать. Он же помнил это. У него была хорошая память. Почему же она подводит его сейчас? Неужели он и вправду настолько плох? «Она австралийка. Врешь!» Он почувствовал, что в глазах снова все поплыло. Новый холодный душ. Короткое просветление. Голос «Кто?» «Как? Убей меня! Пощади! Я... Ты же знаешь! Я и не думаю никого защищать! Господи Иисусе! Зачем это мне?» «Ничего я не знаю». «Так почему же ты не хочешь просто убить меня?» «Я убил ее. Слышишь? Сделай это. Отомсти». Мужчина отставил в сторону ведро, плюхнулся в кресло, наклонился, упершись локтями в подлокотники, а подбородком вскрещенные кулаки, и медленно ответил, как будто не слышал того, что он ему говорил, а думал о чем-то совсем другом. «Знаешь, я столько лет мечтал об этом. И сейчас, когда мы здесь, я надеялся, что это будет вкуснее». И он еще раз ударил его кочергой. Потом склонил голову на бок и посмотрел на него. С кислой, недовольной миной воткнул кочергу ему в бок, будто пробуя. «Может, мне просто фантазии не хватает? Может, этому блюду недостает приправы?» Что-то заставило его обернуться. Звук радио. Слишком тихий. Мужчина подошел поближе и прибавил громкость. «Новости!» Где-то в обширном помещении звучали голоса. «Ховасхютта», «Свидетельница», «Следственный эксперимент». Он настолько замерз, что вообще не чувствовал ног. Закрыл глаза и снова стал молиться своему Богу. Он уже не просил избавить его от боли. Молил о прощении, о том, чтобы кровь Иисуса искупила все его грехи, чтобы груз того, что он совершил, лег на чужие плечи. Он лишил жизни. Да, он сделал это и просил, чтобы ему дали омыться в крови прощения, а потом умереть.